Линия фактического контроля. Проще всего китайцам было отступить по долине к леднику, что они и сделали. Пуститься за ними в погоню, сдвигая линию фактического контроля в эту сторону с точки зрения общей стратегии, было не слишком разумным решением. Лучше всего было их проигнорировать и вместо этого неторопливо двинуться на восток, вверх по правому склону, прежде занятому Китаем. Тогда линию удалось бы зафиксировать на позиции, более удобной для обороны, по крайней мере, в зимние месяцы. Кроме того, если смотреть на цифры, занятая территория была бы просто больше. Индийцам удалось бы сравнять счет. Так что, разобравшись с казармой, подсчитав раненых и оказав им первую помощь, все, кто мог идти и сражаться дальше, начали взбираться на гору. Лакс, позаимствовавший у одного бойца со сломанной скулой снегоступы, шел впереди. По правую и по левую руку от него двигались бойцы на шестах, камнеметчики, дюжина выживших защитников казармы, а по краям пестрая толпа иррегулярных бойцов, стримеров и группы поддержки. Сейчас эта человеческая шеренга и воплощала в себе линию разграничения. И двигаться на восток быстрее этой живой линии мешали только снег, крутизна склона и недостаток кислорода, на высоте 6000 метров над уровнем моря, уже очень заметный. Но еще во время первого утомительного подъема на перевал Рахтанг Лакс уяснил для себя: главное не останавливаться. Просто идешь себе и идешь, левый, правый, левый, правый. Станет совсем не вмоготу, остановись, сделай 10 глубоких вдохов, не больше, и иди дальше. Лакс прекрасно понимал, что гуркхи легко могли бы его обогнать и взобраться на вершину первыми, что держится позади только из вежливости. Вместо бега они тратили кислород на обмен впечатлениями от битвы, громко болтали и смеялись. Так что Лакс взошел на гору первым, если не считать троих видеодронов от трех конкурирующих индийских телеканалов, зависших над вершиной, чтобы зафиксировать и передать в прямой эфир установку флага. Некоторые горы и хребты любят дразнить ложными вершинами, но не это. Вершина у нее была одна и несомненная. Скульптурная форма, высеченная ветром из заснеженного камня, с острым краем, напоминающим топор. Только что Лакс не видел ничего, кроме снега, и вдруг перед ним, на сотню километров вглубь, открылся Китай. А совсем близко, можно сказать, под ногами, распахнулась еще одна долина, очень похожая на ту, откуда они пришли, также оставленная растаявшим ледником. Иными словами, еще кусок территории, которую можно оспорить и завоевать. И там, внизу, никого не было. Или... Подождите-ка минуту. Что это за шеренга грузовиков? Кажется, всего 4. До этой секунды невидимые, их замаскировали под сугробы. А теперь из обтянутых брезентом кузовов торопливо выбирались люди. Люди в широкополых, подбитых мехом шляпах с наушниками. Китайская зимняя форма. Определенно не добровольцы, а регулярная армия. На миг Лакс испугался, что непонятное оборудование в задней части кузовов — это ракетные установки или что-то в таком роде. Что перемирие подошло к концу, китайцы готовы нарушить соглашение о прекращении огня, и в новой полномасштабной войне он падет первой жертвой. Однако оборудование не походило на оружие. Плоские круглые панели на ножках, солнечные батареи, но нацелены они не на солнце. Они целятся в него. Пожалуй, звук не походил на стрекот сверчков. Пение сверчков тихое, мирное и доносится всегда откуда-то издали. По крайней мере, не из тебя самого. А этот сверчок вылупился прямо у него под черепом и теперь пилил зубчатой ногой по барабанной перепонке. Перед глазами поплыл туман. Лакс попытался смахнуть слезы, но слез не было. Китай, долина, грузовики — все схлопнулось, как дверца западни, когда он рухнул на спину и потерял сознание.